Беспримерно осторожный, он говорил со мной в самой общей форме, чтобы в случае, если зажмут и меня, я не могла бы выдать его. О самом факте вызовов догадаться было нетрудно. Однажды при мне его вызвали по телефону. Он побледнел, расстроился, странно повел себя. Ушел из дому, сказав, что неизвестно, когда вернется. Я тогда же сделала вывод. Таскают. Знать это не запрещалось. Другое дело, если бы я оказалась в курсе ведшихся с ним разговоров. Ведь он не имел права выдавать государственные тайны и каждый раз выдавал расписку с обязательством не разглашать. За разглашение его бы сгноили в лагере. Так случалось со многими из наших общих знакомых. Он знал, что научились клещами вытягивать показания, даже фантастические. И поэтому, не выдержав и рассказав мне о вызовах, ни на секунду не забылся настолько, чтобы сообщить мне хоть одну точную деталь. В пользу моего приятеля у меня есть один довод. У него было много врагов, потому что он захватил выгодную работу, которую часто старались у него отнять. Все его враги здравствуют и благоденствуют. Следовательно, он не устраивал своих дел с помощью человека с портфелем. А именно этим занимались почти все вызываемые лица. Бытовые дела он налаживал через одно высокопоставленное лицо, к которому имел доступ через известного мне человека. Именно так он добился выгодной договорной работы и квартиры. Другое дело, что высокопоставленное лицо оказалось бы беспомощным, если бы человек с портфелем высказался против. Мой приятель, конечно, лавировал, но прямых злодейств не делал. В начале войны, когда эвакуировали Москву, мой приятель получил приказ никуда не уезжать. Его оставили для связи на случай сдачи города. Я знаю ряд людей в том же положении, получивших такой же приказ. Агентура составлялась из скомпрометированных людей, которым некуда было податься. Жена, мало что понимавшая, хвасталась оказанным мужу доверием. Слушатели большей частью понимали, что означает приказ не эвакуироваться, но не решались объяснить ей, в чем дело. Вдова и сейчас продолжает болтать и хвастаться. Она называет покровителя в учреждении, где работал ее муж, и как он помог ей получить пенсию и наладить все бытовые дела. Покровитель ходит в штатском. Но все знают, что у него есть высокий военный чин. Она нечаянно выдает своего мужа. И виноват в этом он сам. Потому что скрывал от нее свою реальную и мучительную жизнь. Всю войну он просидел в Москве. И его не тревожили. После войны вызовы возобновились, и он понял, что конца им не предвидится. Тогда-то он и засел в комнате. Образ жизни, который он вел, был равносилен медленному самоубийству. Однажды он мне сказал, что у него был странный приступ, когда, теряя сознание, он понял, что именно так придет смерть. Вскоре он умер. Мне ясно, что мой приятель вошел в какие-то сношения с теми, с кем никаких сношений иметь нельзя. Но виню я не его, а тех, кто над ним издевался. Я знала и других, являвшихся по вызовам на частную квартиру и дававших подписки о неразглашении. Среди них были чистейшие люди, но они не решились обречь на гибель и себя,